Глава 19. Если бы Сара имела возможность прокомментировать ситуацию, то наверняка бы признала. Мэр обошел по эффектности покойного дядю Моню, собственно, на его же похоронах. Но она вместе с Фоликом находилась в моей сумке. Когда залезала, ворчала. Но мышка ехидно утешила ее, что сумка не чемодан. Можно сказать, путешествие первым классом. И стоило ли так возмущаться? Ладно бы она в первый раз в поклаже ехала. Самой Марилине тоже пришлось устроиться там, потому что в моем костюме для нее места не нашлось. Когда я в сопровождении Адара вышла из лавки, то поняла, каково это быть в центре внимания. На улице столпились зеваки, которые разглядывали редкий мобиль. Но потом несколько десятков пар глаз вперились в нас, раздались шепотки. А мэр, словно бы не замечая этого, широкими шагами дошел до багажного отсека, расположенного в задней части мэрса. Устроил там мои чемоданы и вернулся ко мне, чтобы подать руку. Сам мобиль мы, конечно, мельком видели, но сейчас при свете дня получилось рассмотреть более детально. И если все остальные экипажи, которые я раньше видела, напоминали скорее карету без коней, то этот даже не знаю. Металл сверкает на солнце, соперничая блеском со стеклами. Вытянутая морда словно у хищника, а на носу маленькая фигурка раскинувшего крылья орла. То справа, то слева доносились голоса зевак и обрывки фраз. «Эки богатый экипаж! Кто на таком? Мэр? И за кем приехал?» «Благодарю», – шепнула я, принимая руку и, не удержавшись, добавила. «Но почему нельзя было тихо, мирно переместиться через портал?» «Потому что я хочу прокатить свою невесту на мобиле», – в тон ответил мне мужчина и открыл мне пассажирскую дверцу. Я села в белое кожаное кресло и с интересом огляделась. В салоне оказалось просторно. Сбоку и спереди окна, видимо, для лучшего обзора. Но удивительным было вовсе не это, а наличие панели управления в виде руля и рычагов, за счет которых и производилось маневрирование. Совсем не так, как в маг-мобилях и маг-трамваях, чьи кабины управления я видела. «Поехали?» – спросил у меня лорд Ибисицкий, когда, обойдя мэрс, открыл другую дверцу и устроился на своем месте. Я кивнула с любопытством, наблюдая за его действиями. Адар дернул два рычага. Затем я заметила, что он еще нажал на педаль, которая находилась на уровне его ног. И мобиль мягко двинулся с каждой секундой, ускоряясь. Я тут же припала к окошку. Как плавно двигается. Мой невольно восхищенно удивленный возглас вызвал у аристократа улыбку. «Адель, тебе очень идет новый наряд. А цвет подчеркивает твои прекрасные глаза», — хрипловатым голосом вдруг сказал лорд Ибисицкий. «Что, лично отвешивать пафосные комплименты можно об записке моветон? Хотя он сам говорил, что иногда это делать не только можно, но еще и нужно». Я оторвалась от окна, за которым быстро сменялись картинки города. Поправила юбку, обнаружив, что из разреза выглядывает почти полностью моя нога. Конечно, не обнаженная, но в очень обтягивающих штанах. «Спасибо». Хотелось ответить сдержанно и невозмутимо, но даже я уловила в этом нотки смущения. Испытала некоторую досаду, но она быстро сдалась под натиском новых впечатлений. Некоторое время мы ехали в полной тишине. Я только отметила, что скорость мобиля была на порядок больше, чем у привычного мне транспорта, и едва мы выехали из города, в считанные минуты оказались на той самой платной дороге. Я нахмурилась, припомнив неприятный опыт. «Что-то случилось?» Мэр заметил мое изменившееся настроение. «А вы знаете, что в конце этого маршрута вас заставят заплатить?» Решила я предупредить его. Не то чтобы я сомневалась, что мужчина не захватил с собой наличку или ему не хватит денег. Просто сам факт платной дороги вызывал во мне резонанс. «Знаю». Уголки его губ слегка приподнялись, в подобии улыбки. «Тебя это смутило, милая?» «Конечно», – честно призналась я. «Дороги строятся и ремонтируются за счет налогов горожан. А то, что здесь требуют плату за проезд, это самоуправство и незаконно». «Не совсем самоуправство. Я знал, что данное решение Министерства транспорта вызовет некоторые возмущения», — сказал Адар, повернув ко мне голову. «Это был пробный проект, с целью сохранения бюджетных средств для строительства дорог в дальних регионах страны. И с целью обогащения за счет обычных граждан, добавила я. Не обычных, а обеспеченного слоя столицы, исправил мэр. Особняк в поселке могут позволить себе те, кто способен заплатить за комфортную и быструю поездку. А слугам министерства предлагает ехать по ухабистой дороге через лес? Вскинула я бровь. Нет, министерство знает, что господа обычно везут слуг с собой, и поэтому придумало специальный тариф. А кто по той дороге едет в итоге? Я даже указала в ту сторону. Над ней собрались черные тучи и летела стая ворон. Обычно только торговые обозы. Бедные торговцы. Я даже мысленно представила, как они трясутся часами в седле, едут в кромешной тьме большую часть времени и трясутся от криков птиц. «Далеко не бедные, Адель», – усмехнулся мэр. «Понимаешь, колеса торговых обозов очень сильно вредят дорожному полотну и деформируют его. Сначала министерство несколько раз в год чинило эту дорогу, напрасно расходуя бюджетные деньги. Но потом предложило варианты оптимизации затрат торговой гильдии. Как понимаешь, они отклонили все предложения, а министерство построило платную дорогу, которая обслуживает себя сама. А финансирование, которое шло на ремонты, сейчас тратится с умом». Слова лорда Ибисицкого звучали логично, поэтому тему платной дороги мы закрыли. Еще немного проехали в тишине, а потом снова первым заговорил мэр. «Как тебе поездка?» «Вынуждена признать, мне нравится. Мобиль оказывается куда удобнее кареты», – честно сообщила я. «И быстрее. На карете путь бы занял как минимум 3-4 часа, а мы потратим не более 1,5 часов». И действительно, мы были на полпути к поместью Харвисов. Мэрс мне нравился все больше и больше, потому что с ним поездки занимают все меньше времени. И это для занятого человека идеально. «Скажите, а как у вас появилась идея изменить облик мобиля? Это очень...» Я откинулась на спинку и задумчиво продолжила. «Оригинальное решение. Я видела другие Мак-мобили, вроде бы новейшую версию, но они мало чем отличаются внешне от обычной кареты. Еще я слышала много новых изобретений из серии «Усовершенствованная карета, управляемая заклинанием, а не кучером». Еще были кареты, которые ездили на артефакте, изображающим лошадь. Кажется, это даже было недавно. Я нахмурилась, когда не смогла припомнить, что же тогда случилось. Просто была занята варкой нового зелья и совершенно не вслушивалась, что возбужденно обсуждала моя нечисть. Все закончилось тем, что артефакт разрядился прямо посреди оживленной улицы. Мэр повернул ко мне голову и с улыбкой пояснил. «В этот день я спешил навстречу. И очень не кстати оказался позади этого транспорта. Мне не повезло слушать стенания хозяина, а зря потраченных золотых и проклятий в адрес продавца». Я в ярких красках представила эту картину, невольно рассмеялась и тут же спросила. «А чем все закончилось? Вы хоть навстречу успели?» «Успел», усмехнулся аристократ. «Потому что этот человек тоже оказался на дороге, а хозяин кареты еще долго обивал пороги мэрии, требуя наказать того, кто выдумал эту вечно жрущую золотую рухлядь. Подзарядка артефакта стоит гораздо дороже, чем корм для лошадей», – кивнула я, а потом напомнила. «Вы не рассказали, как к вам пришла мысль видоизменить мобиль». «Это длинная история, Адель», – сказал лорд Ибисицкий. «И я готова ее выслушать», – парировала я. «Начинайте». «Раз ты настаиваешь, дорогая», – со смешком отозвался мэр. «Первые заметки у меня появились, когда я обучался в университете. Не секрет, что моя аспирантура проходила в соседнем королевстве. И так как у моей семьи там не было недвижимости, я жил в общежитии». «Вы жили в общежитии?» Я удивленно переспросила. «Но мужское общежитие там гордо называли джентльменским домом». По четко очерченным губам мужчины поползла кривая ухмылка. Наверное, следовали старому выражению. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Его рассказ во мне пробудил интерес. Я повернулась к мэру в ожидании продолжения рассказа. «И как вам жизнь в общежитии?» Подтолкнула к дальнейшей беседе своим вопросом я. «Будь я мужчиной, я бы не сидела в столице и совершенно точно путешествовала сначала по родному королевству, а потом и за его пределы. Наверное, это желание должно было быть в Натане, но он даже поездки на юг с семьей переносил плохо. Скажу честно, весьма посредственно. Джентльмены бы этот дом не оценили, поведал Атар. Но вернемся к мобилю. Меня вдохновили на его создание существа, живущие в общежитии. У них двигательные конечности были удивительно похожи на колеса, а хитиновый панцирь – на металлическое покрытие мобиля. И двигались они тоже очень шустро. Раньше, чем ты успевал придавить их тапком из-за надкусанного им последнего куска хлеба. Я предположил, что это из-за обтекаемой формы тела и отсутствия резких линий в его строении. Этим наблюдением мы воспользовались во время конструирования. Вот не уверена, что я ожидала услышать именно про такой источник вдохновения. Обычно изобретатели рассказывают про что-то воздушное и прекрасное. А тут пакостники какие-то. Помимо этой истории, мэр поведал еще несколько происшествий из студенческой жизни. И стало даже жаль, что мне совершенно нечего рассказать в ответ. Но я зато с удовольствием слушала его, задавала уточняющие вопросы и даже сама не заметила, как пролетело время. Мобиль остановился прямо у подъездной дорожки особняка, потому что ворота распахнулись как-то сами, хотя я до этого за ними ничего подобного не замечала. Пару раз Бетси их открывала, но звук при этом стоял такой, что наждачкой по стеклу куда приятнее, чем этот ужасный скрип. «Приехали!» Мэр нажал на какие-то рычаги, видимо, останавливая полностью движение. Я сначала припала к окошку, с удивлением отмечая, как сильно изменился особняк Харвисов. Да что там, я бы его не узнала, если бы не тот факт, что к нему меня довез лорд Эбиситский. Мне подумалось, что сейчас Сарочка обязательно скажет что-то смешное. Но моя улыбка замерла сначала на губах, потом и вовсе исчезла, потому что от Сарочки комментария не последовало. Впрочем, от Морель, Паучков и Фоли тоже. Я повернула голову в сторону задних сидений, куда я положила сумку с ценными пассажирами, и обнаружила, что нас разделяла теперь перегородка, плотная и явно магическая, которая поглощает звуки. А я сначала от волнения, потом из-за вовлеченности в разговор, просто не заметила этого. Слов у меня не было, поэтому я красноречиво посмотрела на мэра. Тот ответил мне загадочной улыбкой. Мол, совершенно не знаю, как так получилось, что заслонка закрылась. Из мобиля помог выйти мне мэр. Я затем забрала у заднего сиденья пустую сумку. Гримуары вылетели тут же, паучки рассыпались кто куда, а Морель, недовольная, пошла рядом. Видимо, она обиделась на то, что их вновь бесцеремонно заткнули, дабы поговорить с милой невестой. «Лавку я люблю, но и по поместью тоже скучала», проговорила Сарочка, первой следуя к новым дверям. «Чистенько, как тут стало!» «Подземелья! Мои грязные, погрязшие в грехах подземелья! Если кто-то трогал, и, не дай темный, убрался там!» Зато Фолиант ощутимо нервничал. «Так и я тем людям поставлю памятник. Потом ко мне приходишь после подвалов весь в пыли и саже, разводишь на полке антисанитарию». «Ты не понимаешь, женщина, это особая атмосфера. Пыль, засохшая кровь, паутина. Не тащи просто эту атмосферу в дом». Впрочем, теперь я даже благодарна мэру, что ограничил часть салона. Ведь они и по дороге ругались. У меня бы сейчас точно нервы сдали, если бы до этого слушала больше часа непрерывных препирательств. Я с интересом оглядывалась. Даже белый фасад сиял, будто бы дом недавно построили. Видимо, камни хорошенько отмыли, а балюстрады отреставрировали. Мы вошли в дом, и я сразу отметила новую каменную плитку, очень похожую на мрамор, на которую мэр услужливо поставил мой саквояж. «Спасибо», – отозвалась я, при этом все еще разглядывая убранство поместья. Прошла вперед. Лорд Эбиситский последовал за мной. Его шаги эхом прошлись по пустому залу, а я вертела головой и отмечала детали. «Вот софа, который выбирала я. На стенах краска именно в том цвете, что отобрала я. Вон то панно я отметила из каталога с декором. Было удивительно, как рабочие, нанятые мэром, умудрились гармонично и стильно соединить весь мой выбор в интерьере. Но при этом они еще и максимально отобразили историю особняка, не став все кардинально переделывать». «Хм, Адель, Надо признать, цвета ты подобрала удачно. Морель тоже с любопытством озиралась. Чем-то похоже на цвет моей странички 128. Задумчиво выдала Сарочка. У тебя страницы разного цвета? Я отвлеклась от созерцания потолков с изящными светильниками, которые я также отобрала в каталоге. Да, разных оттенков. У Сары встрепенулась закладка. Так и очень печально, что за столько времени ты это не заметила, Адель. Мне даже стало неловко. Я честно не обращала внимания на цвет страниц магической книги. Как-то было не до этого. «Адель», – раздался над ухом вкрадчивый голос лорда Ибисицкого. У меня от неожиданности мурашки рассыпались по шее и плечам. Отступив от мужчины, подняла голову и посмотрела на него. «Предлагаю посмотреть на твою новую столовую». Я с энтузиазмом согласилась. А мэр, видимо, только этого и ждавший, остался доволен моим ответом и обратился уже к моим друзьям. «Госпожа Княженция, Фолиант, Морелина». Он выдержал небольшую паузу, видимо, дожидаясь, пока все повернутся к нему. «Вас Бетси проводит ваши покои. Мне подумалось, что вам нужно свое личное пространство, поэтому я позволил себе внести коррективы в планировку одной из гостевых. Надеюсь, вы останетесь довольны результатом». «Покои?» – сначала удивленно вопросила Сарочка, но тяжело вздохнула. «Ах, лорд Ибисицкий, знали бы вы, как уставали мои корешки после сна на твердой полке». Я смотрела на происходящее с большими от удивления глазами. «Покои? Для гримуаров, паучков и мышки? Даже теперь куда интереснее посмотреть на это, чем на столовую». «Понимаю. Поэтому теперь вы все будете отдыхать с удобствами», – ответил магической книге мэр. «Покои», – смутилась Морель. «Мне хватило бы и норки». «Не скромничай», – перебила ее княжуля, махнув на нее закладкой. «Где Бетси ходит? Фолик, иди ее позови». «Идем, Адель». Адар мягко подтолкнул меня в нужную сторону. «Дальше без нас разберутся». «Вы нечестно играете», – со вздохом сообщила мужчине, едва мы отошли подальше. «Почему это?» – удивился мэр. «Вы подкупаете моих друзей». И прикусила язык, чтобы не добавить, что и служанку он успел завербовать. «Скорее хочу наладить отношения с ними». «Ай-яй-яй, ты приняла мою искреннюю заботу за взятку. И вообще, я очень честный чиновник, Адель». Я кинула мрачный взгляд на посмеивающегося градоначальника и ускорила шаг. Но при этом я не забывала любоваться свежим ремонтом дома. Только восторг смешался с горечью, потому что однозначно Адар потратил очень и очень крупную сумму. Да, по собственному желанию, но подобные подарки невестам не делают. Или делают, но тем невестам, которые уже скоро станут женой. А я не собиралась выходить за него замуж. Поэтому наслаждаться красотой вокруг не выходило. Если бы хотя бы ремонт был за мой счет. Но с каждой минуты, проведенной в поместье, я сомневаюсь, что моих накоплений хватило. Или я бы выложила совсем все, до последнего медика, припрятанного у нечисти на крайний день. Потому что каждый уголок был продуман и использован по назначению. Стильно, сдержанно и элегантно. Но для хоть немного понимающих и разбирающихся в ценообразовании, на каждом предмете интерьера будто бы висит карточка с круглой цифрой. Мое подавленное настроение заметил лорд Ибисицкий. «Тебя что-то смущает, Адель?» Хотелось заорать «все» и, петляя по полю, скрыться в закате. Но я лишь тоскливо покосилась на сбросивший листву сад за окно и ответила. «Сложно сказать». «Тогда, пожалуй, я покажу тебе жемчужину твоего поместья. Вернее, одну из». Он подал мне руку, и мы отправились на второй этаж. «Скажу откровенно. За ходом работ над этим помещением я следил лично. Мы остановились возле двери в кабинет. Лаковая, красивая и светлого дерева. Она даже не скрипнула, пропуская нас внутрь. Оказавшись на пороге, я мысленно ахнула. Если прежде из интерьера этого помещения веяло тяжеловесностью и обстоятельностью, то ныне оно производило совсем иное впечатление. Легкости, воздушности, но при этом не терялась строгость линий и общая сдержанность обстановки. Сразу было понятно, что это место для работы, а не для развлечений. И Мне кажется, или комната стала больше. Вот ту квадратную платформу в углу я вообще не помню. Для чего она интересна? Особенно любопытно в свете того, что на стене возле нее стояла панель с несколькими крупными энергетическими кристаллами и магическим кругляшом, на поверхности которого тускло светились руны. Артефакт? Что это такое? Первым делом я шагнула к загадочной штуковине. При ближайшем рассмотрении оказалось, что такие же руны выбиты и на поверхности платформы. Минуточку. Адар шагнул к панели управления и коснулся самой крупной руны в ее центре. Все остальные немедленно вспыхнули ярче, а в энергетических кристаллах зародился пульсирующий свет. Мэр удовлетворенно кивнул, сделал шаг в сторону и внезапно позвал. «Леди Мириам!» В метре от нас собралось облако тумана, из которого соткалась предводительница призрачной гвардии семьи Харвисов. Из-за присутствия призрака температура в кабинете немедленно упала на несколько градусов, а где-то под сердцем зародилось жутковатое такое ощущение, которое всегда сопровождает живых рядом с мертвыми. Я поежилась от подзабытых уже чувств. «День добрый, моя леди!» Бабка Мириам склонила голову передо мной, а после кивнула мэру. «Лорд Ибисицкий, рада приветствовать!» «Вы, как всегда, прелестны, а также изысканно бледны!» Адар немедленно отвесил духу поклон в стиле самых куртуазных кавалеров. А если было бы возможно, так и вовсе поцеловал бы духу ручку. «Не будете ли столь любезны продемонстрировать нам все плюсы данной артефактной платформы?» «Да, конечно. Мы ведь договаривались», – кивнула та и переместилась в указанное место. Я удивленно изогнула бровь, потому что с каждой секунды бледно-серый призрак наливался красками. Волосы стали темными, хоть и с сильной проседью. Платье теперь уже можно было назвать синим, а цвет лица старой дамы хоть и не блистал здоровьем, никак нельзя было назвать трупным. И еще исчезло то ощущение. Что произошло? «Платформа ограждает нас от некроэманаций», – пояснил мэр. «Вернее, экранирует, возвращая энергию обратно леди Мириам. Исходя из этого, мы видим ее более четко. Ты же знаешь, что облик призрака таков, каким сам дух себя помнит и представляет. А белесы серые они потому, что не удерживают энергию, и та рассеивается в воздухе. И в живых людях тоже, чем обусловлены неприятные ощущения при общении с духами». Я слышала, что некроманты носят специальные амулеты для того, чтобы экранироваться от своей, так сказать, работы, но не думала, что можно сделать стационарный... Что это, кстати? В данном случае артефакт, так как многоразовый и с подзарядкой. Адар постучал пальцем по кристаллам. «Раз в 3 месяца к тебе станет приезжать техническая служба для проверки устройства, и при необходимости они поставят новый комплект накопителей». «Это грандиозно». Честно призналась я. «Это логично», – тонко усмехнулся в ответ градоправитель. «Ты глава рода Харвисов, и наша свадьба данный факт не изменит. У тебя, как у главы, есть обязательства и перед духами, а контактировать с ними слишком много в исходном виде – вредно. Потому я позаботился о твоей безопасности». Мной владели двойственные чувства. С одной стороны, спасибо большое, конечно. А с другой, эта вот забота берет меня за горло своими ручонками и теперь точно не даст съехать с обещания. Я, конечно, и не планировала это делать, но сама возможность грела душу. Ну и если честно, заключая пари, я думала, что мэр просто наймет тех, кто сделает легкий косметический ремонт, и на этом все. Я оказалась не готова к таким вложениям. За мной поцелуй. Как-то разом ощущаешь себя очень дорогой женщиной, и это не радует. Впрочем, ощущать себя дешевой мне тоже не нравилось. Такой вот парадокс женской логики. «Лорд Ибисицкий, демонстрация окончена?» – спросила призрачная дама. «Да, благодарю вас за помощь». «Отлично», – кивнула Мириам и повернулась ко мне. «Гранд-леди, прошу вашей аудиенции, как только будет удобно». «Разумеется», – кивнула я. «Позову сразу, как освобожусь». Дух рассеялась в воздухе, и мы остались одни. Так сказать, окончательно. «Адель», – низким, чуть хрипловатым голосом начал мэр, сокращая расстояние между нами на шаг. Серые глаза загадочно потемнели, а на красивых губах появилась усмешка. почему-то очень многозначительное, и у меня от нее аж мурашки по спине пробежали. Мэр сделал еще один шаг вперед, все с тем же хищным прищуром и понимающей улыбкой. Выражение «Я читаю твои мысли, и мне это нравится». Интересно, в какой-то книжке совратителей прописаны такие манеры? Позвать по имени, сделать очень загадочное лицо и ждать результата? Что я должна предпринять в такой момент? В идеале сказать что-то остроумное. Но, увы, мне просто снова захотелось найти закатное поле и затеряться в кустах. Да, он остановился почти вплотную, а после спокойным, даже каким-то будничным тоном предложил. «Идем. Осталось еще одно место, которому я уделял пристальное внимание и хотел бы показать тебе лично». Мне подали руку, а я ее приняла и в том же тоне ответила. «Разумеется, сгораю от нетерпения». «Как удачно мы совпадаем», – усмехнулся мэр. «Я хочу тебе показать, а ты посмотреть. Просто прелесть». «И почему я так покраснела, а?»